Глава вторая. Катарина. Когда земля начинает трястись, мне снится Коул. Мы едем в его джипе с опущенными стеклами под звуки музыки, льющейся из динамиков. На его коже нет лей-линий, а взъерошенные волосы обрамляют лицо. Вокруг нет ни кратеров, ни выжженных отметин на земле, только лазурное небо и цветы, взирающие на нас с зелёных холмов. Коул убирает руку с руля и кладет мне ее на колено. Не знаю, куда мы едем, но главное, мы вместе. Мы свободны и счастливы. Но тут раздается грохот. Коул тут же хватается за руль, пытаясь удержать дергающийся джип, пока вокруг расползаются темные зияющие трещины. Земля раскалывается и вздымается вверх, а цветы вместе с комьями почвы летят в бездну. «Держись!» — кричит Коул, ударяя по тормозам. Джип еще какое-то время скользит по дороге, но затем останавливается в опасной близости от пропасти. «Что происходит?» Вцепившись в ремень, вскрикиваю я и поворачиваюсь к Коулу. Он смотрит прямо на меня своими светло-голубыми, широко открытыми глазами, в которых плещется ужас. И на его лице нет ни намека на любовь, а во взгляде не видно теплоты. Он больше не узнает меня. Грохот нарастает, пока ко мне возвращаются воспоминания и неприглядная правда. Когда я превратилась в Дзюньбэй, чтобы остановить протокол «Всемирный потоп», то потеряла Коула. Потеряла все: друзей, будущее, тело. Так что теперь я заперта в темнице собственного разума, и происходящее лишь плод моего воображения. «Нет», — молю я, в отчаянии хватаясь за рубашку Коула. «Вспомни меня, пожалуйста!» Он качает головой, затем отдергивает руки. «Кто ты?» — с ужасом глядя на меня, выдыхает он. После чего распахивает дверь, несмотря на то, что снаружи небезопасно. Трещина на земле становится все шире, и он сейчас провалится. «Коул, подожди!» Я отстегиваю ремень безопасности, чувствуя, как сердце бьется о ребра. А затем перебираюсь на водительское сиденье, чтобы схватить юношу за руку. Но он отдергивает ее. Земля вновь сотрясается. Воздух вибрирует от грохота, а трещины становятся просто огромными. «Коул, стой!» Но он не слушает, отступает назад и падает в пропасть. Я резко просыпаюсь от собственного крика, пытаясь отдышаться, перекатываясь на четвереньки и сползаю на пол. Перед глазами расстилается темнота, а затылок пульсирует от обжигающей боли. И так каждое утро. Тот же сон, тот же ужас в глазах Коула, и та же нестерпимая боль от импланта, вживленного мне в череп. Стараясь прогнать кошмар из своего сознания, я прижимаю ладони к глазам и раскачиваюсь на коленях, взад вперед под звуки колотящегося в груди сердца. Вот только на самом деле мое сердце не колотится. Тело не раскачивается, а легкие не раздуваются от воздуха. У меня вообще нет легких. Я всего лишь частичка разума, запертая в теле, которое не способна контролировать. Не знаю, есть ли слово, описывающее то, кто я сейчас, но знаю, как называется мир, в котором застряла. Симуляция. Виртуальная реальность. Месяц назад я прижала искрящийся электрический кабель к разъему на затылке. Пыталась остановить Дзюньбэй, запустившую программу стирания воспоминаний, и думала, этим убью нас обеих. В тот момент я попрощалась с Коулом, своим будущим, своей жизнью. А в итоге просто отдала Дзюньбэй контроль над телом, и с тех пор торчу в симуляции лаборатории проекта Заратустра. Я поднимаюсь на дрожащие ноги. Сейчас я в помещении, где впервые увидела Дзюньбэй. Комнате со стеклянной стеной, сквозь которую видно три остроконечные вершины горы. Вокруг царит полумрак, разгоняемый лишь тусклыми косыми лучами утреннего света, просачивающимися в окно. Кафельный пол усеян кусками искорёженного металла и потрёпанными проводами, обломками генкитов, которые я разбирала последние две недели. Снаружи виднеются темные горы, покрытые лесом и укутанные густым белым туманом. А вдалеке кружат черные точки. Это голуби пронзают редкие облака. Дождавшись, пока боль в голове слегка стихнет, я пробираюсь к лабораторному столу, который растянулся вдоль стены в другом конце комнаты, и упираюсь в него руками. Гладкая столешница холодит ладони, но ощущения, которые я испытываю, — лишь иллюзия. Импульсы, посылаемые в мой мозг от импланта в основании черепа. Все симуляции VR работают примерно так. Не все из них воспринимаются как реальность, но если вы прижмете ладони к виртуальной поверхности, то почувствуете ее, и в этом нет ничего странного. Так что каждая часть этой лаборатории кажется настоящей. Каждая дверь, каждое дерево и каждый камешек закодированы с идеальной точностью, включая запахи, вкус и восприятие. Это безупречная симуляция, едва отличаемая от реальности. Из нее нет никакого выхода. «Соберись», — бормочу я, когда грудь сжимается от боли. Стараясь не думать о том, что не дышу по-настоящему, я заставляю себя закрыть глаза. Если не избавиться от этих мыслей, то начнется еще одна паническая атака. Я на ощупь тянусь к бутылке на столе, Откручиваю крышку и подношу горлышко ко рту. Ледяная вода обжигает горло и успокаивает меня. Может, это тело и трехмерная проекция, приближенная к моей внешности, но симуляция настолько хороша, что я чувствую голод, жажду и даже желание поспать, если слишком долго бодрствую, а еще чертовски сильную боль, если ушибу палец или порежусь обо что-то острое. Но не все виртуальные симуляции добавляют ощущения, подобные голоду и боли. Но Цзюньбэй, судя по всему, считала их важными. Запрокинув голову, я осушаю бутылку до дна и делаю долгий, медленный вдох. В коридоре раздается эхо от босых ног, шлепающих по плитке. Через мгновение к нему добавляются приближающиеся, резкие, пронзительные голоса. Я напрягаюсь и поворачиваюсь к двери, в которую тут же врываются пятеро визжащих детей. Это пятилетние Коул, Ляобен, Анна, Зиана и Цзюньбэй. Их худенькие тельца прикрыты серыми спортивными костюмами с логотипами Картекса. Грудные клетки перебинтованы, а по коже вьются шрамы. Я обнаружила их в запертой спальне наверху, когда набралась смелости обыскать лабораторию, и с тех пор они стали моими хвостиками. Да, я знаю, что они нереальны. Просто еще одна частичка этой извращенной симуляции, а не ходящие строки кода, управляемые встроенным искусственным интеллектом. И прямо сейчас они врываются на полной скорости в комнату, заполненную остатками переломанных генкитов. «Осторожней!» — кричу я, протягивая руки к вихрю из маленьких конечностей и бритых голов. Анна спотыкается о кучу потрёпанных проводов и летит вперед. Я тут же бросаюсь к ней, хватаю за талию, а затем притягиваю к себе. Она визжит от восторга. Но остальные тут же останавливаются и широко раскрытыми глазами осматривают комнату. Но я вижу лишь их босые ноги в окружении груд битого стекла и острого металла. Может, дети и часть этой симуляции, но они очень реалистично истекают кровью. «Вы не должны так врываться сюда!» Переступая через кучу хлама, ворчу я. «И уже говорила вам, насколько это опасно!» Анна ерзает у меня на руках, вынуждая опустить ее на пол, а затем обхватывает меня за талию. «Мы хотим играть!» Широкая улыбка отражается в ее светло-голубых глазах, отчего у меня все сжимается внутри. Но я подавляю проснувшиеся чувства, заставляя себя быть сильной. Мне нужно возвести вокруг сердца толстые стены и выковать внутри клинок, который пригодится, когда я выберусь отсюда. А я обязательно это сделаю, потому что устала от вечного контроля. Почти все, кого я знаю, пытались манипулировать мной или лгали. Даже мое существование обусловлено нуждами другого человека. Но я больше не позволю мной помыкать. Я хочу жить, стать свободной и готова бороться за это. Лаклан и Цзюньбэй сейчас работают над кодом, способным изменить сознание людей. Они считают, что сделают мир лучше, если изменят человечество против его воли. Но я уже дважды вставала у них на пути и готова сделать это вновь, превратив свою злость в оружие. У меня осталось достаточно сил, чтобы разрушить их планы. Но для начала мне нужно выбраться отсюда. Генкиты лаборатории, ее терминалы и все интерфейсы, которые мне удалось найти, оказались запрограммированы удерживать меня здесь. Но они тоже часть симуляции, а значит, созданы кодом. А код можно взломать. Мне только нужно найти лазейку. В этой лаборатории есть 4 промышленных генкита, привинченных к стенам. И я разобрала их на кусочки. Выдернула из них все: провода, баки с нанораствором, пока от них не остались лишь металлические скелеты. После чего медленно собрала их обратно, кусочек за кусочком, пытаясь разобраться в закономерностях симуляции. Если я не смогу найти способ выбраться отсюда, возможно, мне удастся построить его. «Я работаю», — говорю я. «И просила не беспокоить меня сегодня». «Ну, пожалуйста!» — подпрыгивая на месте, упрашивает Ляобен. Его глаза блестят, руки тонкие, как тростинки, а шею обвивают швы. Я провожу рукой по волосам. Зиана прижимается к Анне и смотрит в пол. Пятилетний Коул прыгает вместе с Ляобеном, и мое сердце замирает. Я до сих пор не привыкла к тому, что вижу его. А еще Цзюньбэй. Каждый раз при виде маленьких мордашек у меня все сжимается внутри. Но это никак не помогает мне выстраивать защиту вокруг сердца. Стены лаборатории начинают дрожать. Анна визжит и крепче обхватывает меня за талию. «Все хорошо», — успокаиваю я девочку. «Сейчас все закончится, как и всегда. Не переживай». Дети теснее прижимаются друг к другу. Подобные толчки сотрясают лабораторию последние несколько недель. Уверена, их вызывает Цзюньбэй, хотя наверняка и сама не подозревает об этом. Иногда мне удается уловить обрывки звуков или увиденные ею образы, например, кровь на ее коже или заполненную жужжащими генкитами комнату, на стенах которой нарисованы бабочки. Она проводит какие-то эксперименты над своим телом. Мне неизвестно, что задумала Цзюньбэй, но знаю наверняка, что каждый раз, когда кто-то из нас испытывает боль, лаборатория начинает трястись, а имплант в основании черепа, удерживающий барьер между нашими сознаниями, деформируется. И когда-нибудь он выйдет из строя. Еще один толчок сотрясает стены, а комната начинает раскачиваться. Баки с грохотом валятся на один из разобранных генкитов и разбиваются об пол. Я переступаю с ноги на ногу. Стараясь сохранить равновесие, я перевожу взгляд на детей. Кажется, они не пострадали. Но им нужно убраться отсюда подальше, пока они не поранились. «Пойдемте отсюда», — подталкивая Анну к двери, — говорю я. Комната снова кренится, а по потолку расползается трещина. Анна кричит и прижимается ближе ко мне. «Кэти!» — хватая меня за рубашку, зовет Леобен. «Кэти, стены ломаются!» Зиана начинает плакать и цепляется за мою руку. Пол снова сотрясается, но даже в этом шуме мне удается расслышать шаги в коридоре. Замерев, я бросаю быстрый взгляд на приоткрытую дверь лаборатории. Здесь кроме нас есть только один человек. Еще одна трехмерная проекция, как и пятеро детей передо мной. И это тот, кто создал Цзюньбэй. Я избегала его последние несколько недель, притворяясь, что его не существует. Но только он может сейчас идти по коридору. И от этой мысли у меня в венах стынет кровь. Лаклан. Я сглатываю, борясь с нахлынувшим страхом. Мне посчастливилось запереть его в кабинете несколько недель назад, но, судя по всему, ему удалось выбраться. Протолкнувшись сквозь детей, я на цыпочках подхожу к двери и выглядываю в коридор. Он совершенно пуст, но в мерцающем свете ярких треугольных ламп замечаю, как кто-то поднимается по лестнице. Высокий мужчина в темной куртке. Я разглядела лишь его руку, но это может быть лишь Лаклан. Видимо, из-за толчков дверь в его кабинет открылась. И теперь он идет за нами. Снизу раздается тихое всхлипывание. Я опускаю глаза и натыкаюсь на Леобена. «Он выбрался», — шепчет мальчик. Я киваю, стараясь сдержать эмоции. «Не волнуйся, я не позволю ему забрать тебя». Человек на лестнице замирает, а через мгновение лабораторию сотрясает еще один толчок. Думаю, Лаклан услышал нас и теперь вернется сюда. Вот только дверь в лабораторию не запирается, так что мне не удастся остановить его, если мы останемся тут. Да и я не позволю ему причинить боль этим напуганным детям, которые вот-вот расплачутся. Я понимаю, что они не настоящие, но при виде страха в их глазах сердце все равно щемит от боли. Да, эти малыши лишь образы симуляции, но из их глаз текут слезы, а из ран — кровь. Может, когда-нибудь и Лаклан истечет кровью. «Пойдемте», — шепотом зову я, после чего подаю детям знак рукой, чтобы следовали за мной. Я выскакиваю в коридор и бегу к крошечной кладовке, скрывающейся за одной из соседних дверей. Там тесно и темно, а вдоль стен выстроились полки с лабораторным оборудованием. Дрожащие дети с широко раскрытыми глазами заскакивают внутрь вслед за мной, и я успеваю захлопнуть дверь за секунду до того, как в коридоре вновь раздаются шаги. От очередного толчка стакан, стоящий на полке рядом со мной, летит на пол. Но никто из детей даже не шелохнулся. Человека в коридоре они боятся больше, чем разбитого стекла на полу. И трудно их осуждать за это. Шаги за дверью у меня за спиной становятся громче. Сердце колотится в груди. Кто-то из детей тихо всхлипывает. Я осматриваю полки в поисках ножа, скальпеля, да чего угодно, но нахожу только блестящие осколки стекла на плиточном полу. Опустившись на колени, я поднимаю один из них и сжимаю в кулаке. Края впиваются в кожу, и по костяшкам пальцев струится кровь. Но эта рана не настоящая. Это не моя боль и не мое тело. Сейчас я что-то подсознательное, что-то сотканное из силы воли и настойчивости, живущее по непонятной мне причине. Но в одном у меня нет сомнений. Я больше не позволю Лаклону Агате причинять нам боль. Шаги уже близко, а через мгновение щелкает ручка. Я слышу его дыхание. Чувствую, как он замер за дверью. Развернувшись, я хватаюсь за ручку и толкаю дверь, а затем плавным движением всаживаю осколок ему в бок. Стекло врезается в мою ладонь, когда острые края прорезают его кожу. Он отшатывается и, схватившись за бок, смотрит на меня широко раскрытыми от шока глазами. Кровь вытекает из раны и пропитывает рубашку. Вот только это не Лаклан. К противоположной стене прижимается. Леобен. Не маленький мальчик, дрожащий у меня за спиной, а человек, которого я знала в реальном мире. Высокий, широкоплечий мужчина с татуировками и копной светлых волос. И сейчас он с ужасом смотрит на меня. «Какого черта ты творишь?» «Кальмар»,